Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч паведаміў, што рыхтуе відэазварот. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Станіслаў Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лібійская дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што лаяльныя да прэзідэнта Муамара Кадафі войскі ўзялі горад Аджабія на ўсходзе краіны і рухаюцца ў бок Бенгазі, апірышча паўстанцаў. Тым часам у ААН распаўсюджаны тэкст рэзалюцыі Рады бяспекі аб увядзенні над Лібіяй зоны вольнай ад палётаў. Галасаванне па гэтым пытанні чакаецца на працягу тыдня. Выказваюцца, аднак, асцярогі, што нават у выпадку станоўчага выніку галасавання прыняцце гэтых захадаў прыйдзе запозна для таго, каб дапамагчы паўстанцам. Напярэдадні краіны Вялікай Васьмёркі не здолелі прыйсці да згоды па гэтым пытанні. Адным з апанентаў усталявання названага рэжыму выступіла Расія. Если такая резолюция будет поставлена на голосование, нужно разобраться в ходе дискуссий, устраивает ли эта резолюция, подходы, которые в нее заложены, непосредственных соседей Ливии, Лигу арабских государств. А если устраивает, то какие страны вообще будут нести на себе основную ответственность по обеспечению режима такой зоны? Патлумачыў пазіцыю Расіі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Бахрэйне вайсковыя падраздзяленні і паліцыя пачалі сілай выцясняць тысячы дэманстрантаў з цэнтральнай плошчы сталіцы краіны Манамы, дзе некалькі тыдняў працягваюцца выступы апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў. Паведамляецца, што супраць маніфестантаў ужыты слезацечны газ. Напярэдадні ў Бахрэйне было ўведзенае надзвычайнае становішча тэрмінам на 3 месяцы. У сутычках дэманстрантаў з паліцыі загінулі па 2 чалавекі з абодвух бакоў, каля 200 былі параненыя. Паведамляецца, што частка з іх атрымала агнястрэльнае раненне. Акцыя апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў выліліся сёння ў сутыкненні таксама ў Йемене і Сырыі. На захадзе Йемену ў порце Аль-Худайда пры сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыі прыхільнікамі ўраду былі параненыя больш за 100 чалавек. Прынамсі, адзін быў паранены пры разгоне акцыі апазіцыі ў сырыйскай сталіцы Дамаску. Імператар Японіі Акіхіта выступіў сёння з тэлезваротам да народу сваёй краіны. Манарх назваў сітуацыю на атамнай электрастанцыі Фукусіма непрадказальнай, а апошні землятрус беспрэцэдэнтным па маштабах. Імператар Японіі вельмі рэдка з'яўляецца на публіцы, гэта быў першы яго каментар у сувязі з тым бедствам, якое напаткала Японію. Супрацоўнікі Фукусімскай АЭС вярнуліся пасля эвакуацыі на працоўныя месцы. Каля 1000 ветэранаў латышскага легіёну ВАФНСС і іх прыхільнікаў радыкалаў з дзяржаўнымі сцягамі і кветкамі ў руках ладзілі шэсце да помніка свабоды ў цэнтры Рыгі, каб ушанаваць памяць тых, хто ваяваў на баку фашысцкай Нямеччыны. Ля галоўнага манументу краіны іх сустрэлі каля 100 мясцовых расійскамоўных антыфашыстаў, якія праводзілі акцыю супраць праслаўлення фашызму ў Латвіі. Упершыню за 10 гадоў падчас шэсця легіянераў і акцыі антыфашыстаў ніхто не быў затрыманы і не было сутычак, паведамляе мясцовая паліцыя. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заклікала народ Егіпту скарыстаць гістарычны момант і завяршыць дэмакратычнае пераўтварэнне ў краіне. У аўторак у Каіры Клінтон правяла перамовы з прадстаўнікамі новага егіпецкага кіраўніцтва. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лоба ў судзе Маскоўскага раёну перанесены на аўторак 22 сакавіка. Станіслаў Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем з аўдыёзвароту Алеся Міхалевіча. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны, і якія мае планы. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі. У ноч на 16 сакавіка Алесь Міхалевіч коротко размаўляў голосам про скайп з намеснікам старшыні руху за свабоду Юрасём Губарэвічам і даслаў свой аудыёзварот. Я Алесь Міхалевіч. Со мной все добра. Я знаходжуся па за межамі Беларусі. Ведаю, што ў ЖЖ на Байполітыкс, да і ўвогуле ў інтэрнэце шмат каментароў, што ніхто не чуў мой голас апошнім часам. Сёння я размаўляў з Юрасём Губарэвічам, а на працягу бліжэйшага тыдня я збіраюся зрабіць відэазварот. Юрась Губарэвіч мяркуе, што галасавы выхад на сувязь Алеся Міхалевіча выкліканы распаўсюджваннем чутак, што Алеся нібыта трымаюць у КДБ або што яго забілі. Чуткі з'являліся шмат таких месцах, і он вирішив таким чином адреагувати непосредно праз голосове повідомлення, підтвердити те, що з ним все нормально, що він знаходиться у безпечному місці, що він живий. Мені ніяких питань не викликає те, що розмовляла менавіто з Олесем Міхалевичем. Відеозворот Міхалевича так само буде засланий про скайп. Це не обмірковувалося, однак на сьогодні він сказав, що немає технічної можливості зробити такий зворот, він його підрихтує тягом тижня, де більш подробязно розповідає про те, що з ним зараз відбувається, напевно, де він знаходиться, бо це питання так само було піднято мною в розмові, однак він не пожадав казати про своє місцезнаходження. І такий зворот варто чекати, напевно, тягом ближайшого тижня. Алесь Міхалевіч, ти сама вийшов на сувязь про скайп з жінкою Міланою. Написав мені вчора, що він на безпеці, що все у порядку, що про пару днів вийде на сувязь. Подробязності про те, де він знаходиться, ні. Написав, що одне слово не буде мені повідомляти. Видать, после того, как прочитал, что тут отбывается, вырешил, что нам пока не будет и далее не ведать, где конкретно он зараз есть. Сестра Алеся Міхалевіча Алена распавяла, что яе выклікалі на размову с кіраўніцтвам КДБ у вечары 15 сакавіка. Алена адмовілася і запатрабавала офіцыйную позву. Сёння у першай палове дня такой позвы яшчэ не было. З якой нагоды ёю зацікавіўся КДБ, Алена сказала. Это связано с тем, чтобы вернуть брата в страну. Я думаю, что используют все возможности, чтобы себя обезопасить, чтобы считать, что они имеют рычаги воздействия. Вчера ко мне в районе обеда приехал сотрудник один. С ним был разговор по поводу местонахождения, по поводу того, что Олеся не собирались никак не преследовать, не изменять ему меру пресечения. Обещали мне гарантии того, что если он вернется, то не будет никаких судебных дел. При всем при этом разговоре мне намекнули, что вы же сами не верите в эти пытки, а если верите, у вас будет возможность в этом убедиться на своем личном опыте. Пыток в СИЗО либо нет. При личном разговоре было сказано, что само собой объявят в розыск, что наконец-то у них появляются действительно мотивы для уголовного преследования. Мне обещали, что достанут из-под земли, но пускай работает. У КДБ покуль не комментуют утеки Олеся Міхалевіча. Представник пресс-службы Министерства внутренних справ Константин Шалкевич сказал. Официальными материалами об объявлении Михалевича в розыск МВД не располагает. Но мне больше пояснить нечего пока что по вашему вопросу. Сказав представник пресової служби Міністерства внутрішніх справ. Інші матеріали, зв'язані з Алесем Міхалевічем, на нашому сайті по адресі свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода, працягуємо програму. Алесь Атрощенко у американці зустрівся з жінкою. Сестру і жінку Олеся Міхалевіча у КДБ не викликали. Стан здоров'я у Владимира Некляєва не робиться ліпшим. Батько активіста Сергія Марцелова сподівається на добрі новини. Про гэты і іншыя навіны жыцця палітвязняў перадае Алег Грузділовіч. Паўтары гадзіны доўжылася размова актывіста штабу Саннікава Алеся Трошынкава з жонкай Дар'я Корсак у ізалятары КДБ. Паміж намі было шкло, у размове было забаронена закранаць палітычныя тэмы, а калі я пыталася пра ўмовы ўтрымання, Алесь паказваў, што пра гэта таксама лепш не трэба, сказала Дар'я Корсак «Свабодзе». І ўсё ж пэўныя высновы пра тое, як абыходзіліся з Алесем Атрошынкавым у СІЗА КДБ цягам амаль трох месяцаў пасля ягонага арышту зрабіць магчыма. Мы не маглі з ім размаўляць пра катаванне, але з размовы я зразумела, што там было вельмі цяжка. За пару дзён да суда, за некалькі дзён да суда гэта скончылася. І я толькі не ведаю, ну я разумею, таксама не ведаю, гэта было перад судом, ці гэта было з заявою Міхалевіча. Так, увогуле, ён вельмі чакае таго, каб яго перавялі ў калонію, Таму што ён кажа, што там свежае паветра, ўсё ж такі маральны, магчыма, раней быў фізічны моцны ціск на яго КДБ. Паводле жонкі Алеся Трошынкава, ён распавёў, што ў камерах амерыканкі вязня паказваюць на відэа розныя дакументальныя фільмы, у тым ліку пра КДБ. Пры гэтым вось такая пабытовая дэталь, якая характарызуе ўзровень камфорту ў вязніцы. У камеры, дзе трымаюць Трошынкава, няма прыбіральні, і кожны паход у туалет для вязняў – гэта падзея. Алеся Трошынкаў пакараны судом на 4 гады зняволення за ўдзел у масавых беспарадках. Прысуд пакуль не ўступіў у законную сілу, таму што быў аскаржаны ў касацыйным парадку. Калі адбудзецца касацыя, яшчэ не прызначана, паведаміла свабодзе Дар'я Корсак. 15 сакавіка дадому да Алены Міхалевіч, сястры экс-кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, прыйшоў супрацоўнік КДБ і пасля размовы пра брата запрасіў Алену на размову КДБ. Алена Міхалевіч ісці ў КДБ без афіцыйнай позвы адмовілася. Тады ў тэлефоннай размове ёй паведамілі, што дашлюць позву на раніцу 16 сакавіка. Нічога не было, паведаміла сёння Алена Міхалевіч. Паводле Алены, у КДБ меліся выклікаць і Мілану Міхалевіч, жонку палітыка. Позвы я не атрымлівала, сказала Мілана свабодзе. Стан здароўя экс-кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева не паляпшаецца. Вось у сакавіку ўсё ж такі ціск падымаецца. Калі пігулкі п'е, то зніжае яго. Ну, такого стабільнасці няма. Ну, і галаўныя болі працягваюцца. Кажа жонка палітыка Вольга. Паводле Вольгі Некляевай, ва умовах хатняга арышту эфектыўнае лячэнне Некляева немагчымае. Таксама жонка Некляева звяртае ўвагу на тое, што яму не дазваляюць прайсці комплексна медычнае абследаванне. Два тыдні таму у Некляева меўся быць допыт у КДБ, але палітыку зрабілася блага, да яго нават выклікалі хуткую дапамогу. З таго часу допытаў не было, кажа Вольга. Бацька актывіста штабу Некляева Павла Вінаградава Юрый паведаміў пра ліст, які атрымаў днямі ад сына. Пішуць, ужо вообще ніхто не ходзіць. То раніше, говорю, хоць там следователі, операчы, кісты гадзілі. Сейчас, говорю, вообще не ходзіць. Ніхто, нікого, все тишина. Кажа Юрый Вінаградаў. Калі павінна скончыцца расследаванне справы аб падзеях 19 снежня? Адвакат Тамара Сідарэнка кажа, што ёй пра тэрміны заканчэння справы нічога не вядома. Адкуда я магу відзець? То есть я знаю срок окончания май. Значит, к этому времени, если не продлят, то должны закончить. Казала Тамара Сідарэнка, якая абараняе Владзіміра Некляева. Перадаваў Алев Груздзіловіч. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Похоже, что по вине многих идиотов из белорусских властей и таких же имеющихся в оппозициях, российским паханам перейдут уже скоро не только Минский МАЗ, но и все находящиеся в Республике Беларусь. У меня есть большое пожелание через вашу радиостанцию передать для оппозиции, что теряет с каждым днем авторитет, а именно... Вот на сегодняшний день появились, раньше такого не было, по трафарету с баллончиком опрыскано на производственном здании следующее. Злодей на свободе, герой у тюрьме. Ну, это же восстанавливать будет предприятие. Это надо выделять людей, искать подобную краску. Люди чертыхаются, ругаются. Ну какая может быть любовь к оппозиции? Вы ж поймите, что-нибудь придумываете нормальное. Павел Васильевич, Минск. 15 соковика, в день Конституции Республики Беларусь, треба вспомнить министра внутренних справ Юрия Захаренко. 15 соковика 97 года на митингу на годы третьей годовины Конституции Республики Беларусь 94 года говорил такую правду, цитирую: «Мы живем эпоху правящих негодяев, и правящий негодяй – профессия, и чем профессиональнее негодяй, тем большую должность он занимает. Нами разработан закон о люстрации в отношении правящих негодяев и халуев. Мы обязаны раз и навсегда избавить нацию от этого смрада, и мы это сделаем». А о ней в 96-м годе одном из своих интервью Марине Коктыш сказал: «Сегодня лозунг один: кто не поддерживает мнение Лукашенко, подлежит истреблению. То Бог предсказал и свой лёс человек». Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Сергей Новомшик. Нагадаем основные подеи дня. Экс-кандидат на президента Олесь Михалевич, який покинул Беларусь без пашпорту, знаходящийся под подпиской об невыезде, поведомил, что рыхтует видеозворот. У им он избирается расповести про то, как и где теперь улоткованы и какие мае пляны. Стан здоровья у Владимира Некляева не робится лепшим. Разгляд криминальной справы из Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова у суде Московского района Минску перенесены на авторок 22 соковика. Генеральная прокуратура Беларуси перенакрывала зворот правооборонца Олеся Беляцкого на конт фактов катаваний ужитых до былого кандидата в президента Михалевича у белорусскую военную прокуратуру. Станислав Шушкевич назвал принятую на встречу Лукашенко и Путина домовленность о будовництве АЭС недоречной. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Новомшик. Протягиваем программу. Отделы КДБ и милиции протягивают переслед громадских активистов, которые находились 19 снежня минулого года на площади Незалежности у Минску, альбо подозреваются в ускосной дотычности до тих подею. Подробязности про допыты, перетрусы и суды удокладняли региональные корреспонденты «Свободы». Записал их поведомление Вячеслав Кулик. У Могилеве сотрудники военной контрвыведки протягивали в середу допытывать активиста громадянской кампании «Наш дом» Кристину Шатикову и Марию Войнову, удокладняя Андрей Белогубов. На первый допыт Кристину Шатикову выкликали вчера, 15 соковика. Как ствержает Кристина, ее допытывали тягом 4 годин контрвыведники Павел Травулька и Максим Мишчараков. И они высветляли, что Шатикова бачила 19 снежня на площади Незалежности, куда пришла одною из первых. Я видела тех, кто первым разбивал. Это были, по моему убеждению, не являлись демонстрантами. На сегодняшний день мы провели собственный эксперимент возле Могилевского дома совета. О подробностях я говорить не могу. Я подписала записку о неразглашении. Единственное, что могу сказать, что я показывала то, что рассказывала. Поведомила Кристина Шатикова. Яка же активистка контрвыведникам. Яна передала уластные фотоздымки, на яких зафиксованные люди, якія так само могли бачить, кто выломал дверы и выбивал в окны у доме ураду 19 снежня. На допыт у сероду разом с Кристиной выкликали яе сябровку Марию Войнову. Видевшина. У сераду суд Полоцку и Полоцкого района знову разглядал скаргу громадского активиста Виктора Колесника. Далее Бронислава Станкевич. Господар Колесник спробовал обскардить заборону на проведение акции солидарности с политвязнями, вынесенную горвыконкамом. Наместница старшини Наталья Ганебная у официальной отмове активисту написала, что 19 снежня у Минску отбылась неконституционная акция. И тому Полоцкий горвыконкам не может дозволить никаких проявов солидарности с затриманными удельниками. Виктор Колесник лишит, что господарыня Ганебная порушила артикулы 19 и 21 международного акту об громадянских и политичных правах. Тому он подал скаргу в суд. Первое заседание было 9 марта, перенесли суд на 10 и сегодня 16. Цель – добиться права на свободу выражения мнений каждому гражданину. Но практика показывает, что, как правило, суд становится на сторону власти. Гомельщина. Сьогодні у Речицькім райотделі міліції керівнику обласної організації партії БНФ Валеру Путіцькому повідомили, що він може забрати системний блок комп'ютера, принтер, брошури, диски, які були одобрані міліціантами у травні минулого года під час масового перетрусу активістів компанії «Говори правду», розказує Валер Путіцький. Вертают старые компьютеры, а забирают новые. После небыто как бандиты обрабовали, конфисковали все компьютеры. Двери у хату на цвяки забиты, замки выломаны, а двери забиты на... 15 соковика в громадской приемной у Речицы, якая месяц в приватном доме, неведомые взломали двери, проникли в середину и забрали системный блок компьютера, принтер и уластный ноутбук Путицкого. Так само напередодні супрацовники Гомельской управы КДБ провели перетрус у сябра партии БНФ звездки Пересвятого Святое Речицкого району Олега Карбалевича. У его доме має юридичный адрес Речицкая суполка БНФ. Забрали три книжки, камеру видеонаблюдения такую миниатюрную, просто валялась у меня. Мой сын с Москвы привез. Забрали системный блок с компьютера. Резограф у меня стоял. Забрали. Вот я не ведаю, але думаю, что они специально неким чином проведали про резограф. И я так думаю, что они только ради его и приезжали. Провели перетрус чекисты в приватном доме батьки предпринимальницы Светланы Петровской, якая має там регистрацию. На президентских выборах Светлана працювала у команде у Владимира Некляева. Брат спрашивает у них, на каком основании, что вы хотите, что будет с ней. Они сказали, связалась не с теми людьми, ниточка тянется с 19 декабря. Берасцейшина. Баранальські активісти Ярославу Грищину цього місяця супрацовники КДБ допитали два рази. Перший допит тижився праці юнака у ініціативній групі Миколая Статкевича, другий – дійності у Молодим фронті. Удокладняє Сергій Єгоров. Ярославу Грищину супрацовники КДБ потелефонували на мобільний номер і сказали, що чекають його на допит у місцевою управу. Ярослав прийти відмовився, сказавши, що він у Мінську. Незабаві до його позвонили слідчі уже у Мінська КДБ. Допит у КДБ затягнувся маль на 4,5 години. З Ярославу взяли подписку об неразголошенні. Не було таких питань, як Баранишек. Хто ти пам'ятаєш, не пам'ятаєш, були конкретні питання непосередньо до мене. Ти ведаєш, розповідай. Посередник легкий тиск, більше час були інші питання, не те, що були Баранишек, не те, що були всіх тобок. Основним питанням був тільки Молодий фронт. Другий раз за місяць. Повідомлення наших регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік. Ми протягнемо після обвістки. Як треба, ми даємо і пісні. А йон побаявся посадіць расейцаў. Ми не закриємся. Пра што ён не спытаў у народу? Пра гэта і пра тое, што дастанецца паханам у новай перадачы званочкі. Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» слухайце ў нашым ефіры пазней. Недоречными назвал подписанное межурадовое погоднение помеж России и Беларуси о будовництве атомной электростанции «Островцы» был старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. У четвер о 15-й године поводле Менского часу на сайте «Свободы» пройде онлайн-конференция на тему атомной энергетики со Станиславом Шушкевичем. А вось як на пытанне, ці верыце вы, што АЭС, пабудаваная Расія ў Астраўцы, будзе больш надзейная за японскую, што выбухнула ў Фукусіме, адказалі жыхары горадні. Я надеюсь, должна быть. По крайней мере, обещают. Ну, прогресс идет вперед. Надеюсь, что будет лучше. Ну, вчера Путин вроде обещал, что в Японии, говорит, 40 лет назад уже сейчас другое поколение. И нас никто не спрашивает, во-первых. Поэтому, извините. По крайней мере, так вот вчера Путин говорил о том, что более надежная станция, которую они будут строить, чем японские. Мы верим почему-то. Ну, а кому верить, если мы не будем верить России? Это же братья наши. Другому верить-то некому. Но в Японии-то взорвалась не из-за того, что она не высокотехнологичная, правда? А из-за природных катаклизмов. А альтернативы, допустим, энергия нужна людям, правда? Жить надо, и сервис надо иметь. То, что Путин сказал, то там старые якобы у них реакторы были американские, а у нас будет тут супер усовершенствован. Ну, это слова. А на самом деле это же неизвестно, потому что России выгодно заказ взять, и поэтому можно говорить все, что угодно. Гэтак лічаць жыхары горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. За апошнія дні былі адмененыя 5 канцэртаў самых папулярных беларускіх гуртоў, якія патрапілі ў гэтак званыя чорныя спісы непажаданых выканаўцаў. Наколькі заканамернымі для сённяшняй улады з'яўляюцца такія дзеянні? На гэтае пытанне адказваюць лідар гурту «Крамбабуля» Лявон Вольскі і музычны крытык, рэдактар інтэрнэт-праекту «Тузін гітоў» Сергей Буткін. Вядзе перадачу «Экспертыза свабоды» Віталь Цыганкоў. Тое, што за апошнія дні было адменена цэлых 5 канцэртаў розных самых папулярных беларускіх гуртоў. Пра што гэта кажа? Ці можна сказаць, што гэта сведчанне нават нейкай новай культурнай палітыкі, якую праводзіць улада пасля выбараў 19 снежня у рамках прыблізна той палітыкі, якая праводзіцца ў дачыненні да ўсяго грамадства, давіць і не пушчаць і гэтак далей. Ці вы б гэтыя падзеі пакуль яшчэ так не ацэньвалі, ці ўжо можна сказаць, што вось на гэты перыяд, на гэты час улада абрала менавіта такое стаўленне да рок-музыкаў, да таго, што называецца альтэрнатыўная культура. Лявон, як вы лічыце? Ведаеце, у цяперашняй сістэме каардынатаў гэтай улады і ў нашай краіне, каб былі незабароненыя канцэрты, ці там парады гучалі б адзінкавыя песні, хаця проста беларускамоўна, это нерэальна. Як толькі здарыліся гэтыя падзеі 19-х, адразу ўсё стала зразумела, я адразу сказаў, што будуць забараняцца канцэрты. Крышачку это затармазілася, але з цягам часу, безумоўна, прыйшло да гэтай фазы. І гэта абсалютна арганічна да цяперашняга развіцця падзеяў, да гэтай улады цяперашняй. Яна хоча адматляць, напэўна, стужку назад на сярэдзіну 2000-х, на пачатак, але На мой погляд, это не отрымается, бо зусім інше повітря в Україні, інші мозги вже у людей. От ви сказали, це органічно для теперішньої влади, але та ж сама влада була і до 19 снежня, але вона поводила себе трошки по-іншого. Вона, нагадаємо, запрошала до себе рок-музиків і сказала, що ніяких заборонів більше не буде, що все буде нормально. Я у коментарях після тих запрошеного, коли мені питалися, що тепер буде, я усім казав, хто цікавився, що ніхто ні від чого не гарантований. Тому що тут усе залежить не від того, запросили чи не запросили, а від того, як повернеться врешті-решті, як зміниться курс. Це як у Совєтському Союзі, влада одна, але різна компанія відбувається. Зараз іде таке закручування гаек, ясно, що концерту, значить, не буде. Раніше було там потепління, відліга, потім знову заморозки, потім знову нічого потекло з даху, потім знову починається сувора зима. Ми ж живемо фактично по совєтській моделі. Це було меркування Лявона Вольського. Сергій Будкін, як ви лічите, наскільки справді можна казати про нейкую продуману політику, яка влада проводить менавіта після 19 снежня у дочиненні до білоруської культури, до рок-культури? Чи гэта такая просто рефлекторная реакция улады, ну, раз такое здарылось, то будем всех заборонять, будем всех давить их и так далее. Тих, это все-таки продуманная стратегия. Як ваше меркование? Тут, ведаете, в принципе, дико и глупо разважать про наявность неких черных списков, бо 2011 год на дворе, а не 86-й, там, все 84-й. В принципе, шукать логичное тлумачение нелогичным учинкам так само справа не удячно. В принципі, тут є варіанти, які можна так ось передбачити, як таке могло бути. Хоча за все, це натуральна така чиновницька глупость. Тобто люди, які приймають такі рішення, не живуть в абсолютно іншій системі координат. Це не та Білорусь, у якої живуть ті ж музики. Тут навіть може бути нека добра спланована, ведеться акція, некий продуманий крок, накерований на те, щоб підтягнути увагу від куди важніших проблем, тому що якраз новини про заборону рок-концерту, вони навіть стали там повні ступені популярнішими за політичними. Так, Сергій Будкін лічить, що крок гэты нелагічний, Лявон Вольський лічить, що гэта доволі органічно для теперішньої улади. Лявон, по-вашому, ці улада вот пролічила некі негативні наступства гэтых рішенняў, ці яна пролічила, що яны доволі неістотні? Ну, маєце на увазі, що вось гэты люди, гэта субкультура, яка слухає менавіта вось таку музыку, яку пішете ви, які пішуть ті заборонені тепер уже гурти, наколькі яна велика, наколькі яна уявляє інтерес для влади? Може, влада просто рішила, що це не та група, на яку варто звертати увагу, плювати на їх міркування попросту? Ну, ведаєте, як пролічували яны плюси і мінуси, то не було подій у 19-х, правильно? Тому тут, безумовно, ніхто нічого не пролічував, худше за все, і не ведаю, на якому узровні це все вирішалося, худше за все там на близьким, да, зовсім високого. І худше за все команди про заборону давали тих самих людей, що раніше давали команди про зняття заборону, а перед тим давали команди про заборону. Це глупо, це алогічно, але ну як можна потребувати логіки чи тверозого нормального розліку від людей, які от займаються тепер судами, присуди виносять там і так далі. Вся піар-кампанія у Білорусі, вона абсолютно якби накерована на дискредитацію цієї влади. Так що потребувати логіки у дочиненні до музики, безумовно, не випадає. Супротистояние такое с уладой музыков, это, безусловно, подограє интерес публики до этих музыков. Международный интерес это время подограє. То бок шмат кому из музыков заборонених, может быть, вот это, не глядя там на все наши жартики, что нас распиарили и так далее, на самом деле, может, это время допомогши у дальнейшем основании как творчих суполок. Но вы сказали, была заборона НРМ, вы, я памятаю, давали мне интервью, вы, широко говоря, довольно негативно оценивали эти годы, которые прошли под забороной, они по-вашому, повпливали на те, що ну ви стали менш доходити до публіки? Я не повпливали, але це були все ж таки інші часи, по-перше. По-друге, ми все це вельми востро усприймали. І це вже пережиті якби емоції, це пережиті депресії, рака, в яку двічі, як ви ведете, не виходять. Тому зараз ми абсолютно не переживаємо. Ми просто будемо стратегічно мислити, креативно шукати некі шляхи, щоб дійти до публіки. Будемо думати. Сергій Будкін, як ви оцінюєте гэты ось такі грамадсько-ідеалагічны аспект гэтых рішенняў забараніць пэўныя гурты, да з'явлення іх в ефіры, на канцэртах? Па-вашаму, держава сапраўды, ну, то, што мы называем дзяржава, тыя органы, якія прымаюць гэта рашэнне, сапраўды ніяк не пралічвалі вынікі гэтага рашэння, як лічыць Лявон. Ці ўсё-такі яны нейкі аналіз правялі і падумалі, што вось наведнікі гэтых канцэртаў не такая вялікая група, каб можна было дзеля яе хвалявацца? Ну, вядзецца толькі пра канцэрты, але і пра забароны тэлерадыёратацыі і згадак там дзяржаўных СМІ. Улада адразае тое, што можа адрэзаць. І калі б музыкі працавалі на нейкіх дзяржаўных канторах, як у свой час там палац у Белканцэрце, то іх бы натуральна і адтуль бы папрасілі. Невядома, канешне, ці пралічвалі яны ці не, але магчымасць адкрываецца куды іншы, і тут я пагаджуся, што такая сітуацыя падштурхоўвае да крэатыву. Можна згадаць, як прадаваўся фільм Кудзіненкі «Акупацыя містэрыі» под шильдочкой «Заборонено Министерством культуры». То, что заборонено официально, конечно, на это попыт возрастает в разы. И в этом, конечно, плюс заборонено. Але с иншего боку заборонено загнать у куб самих музыков, в том плане, что яны будуть уявлять цікавость только вот под этой маркой, что, в принципе, назиралось в тот час тих заборонов до похода про Лисховскому. Не стоишь самоорганизацией самих музыков. Не стоишь некой структуры, которая бы стала там на оборону правов там, для журналистов той же баш. Потреба некого незалежного профсоюза музыков, и он так само необходный. У перадачы бралі ўдзел лідар гурту «Крамбабуля» Лявон Вольскі і музычны крытык Сергей Будкін. Вёў экспертызу «Свабоды» Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў краскай студыі Сергей Навумшык. Нагадаем асноўныя падзеі дня. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны і якія мае планы. Стан здароўя ў Владзіміра Некляева не робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў судзе Маскоўскага раёну Менску перанесены на аўторак 22 сакавіка. Генеральная прокуратура Беларусі перанакіравала зварот праваабаронцы Алеся Бяляцкага наконт фактаў катаванняў ужытых да былога кандыдата ў прэзідэнты Міхалевіча ў беларускую ваенную прокуратуру. Станіслав Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. У эфіры «Радіо Свабода». Добрый дзень! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Я не памятаю такой зімы, як сёлетняя, цягам якой мне давялося б выслухаць столькі скаргаў і нараканняў слухачоў «Свабоды» на дрэнны прыём нашай праграмы ў эфіры. Фактычна, кожны тыдзень ад вас былі званкі, у якіх некалькі асобаў на павышаных танах паведамлялі нам, што нас слаба чуваць або і ўвогуле не чуваць. Не інакш было і на мінулым тыдні. Это Солигорск, Андрей. Такой плохой передачи, как последние годы, я не знаю, ни николи. Это получается 2 дня у неделю мы можем немножко в глубинке. Я не знаю, как там у Минску, а в глубинке мы не можем чуть. Мы только чуем звонки на свободу. Слухайте, звонки на свободу. И сразу шум, треск, прас и ничего далее. Послухайте, как в этом годе і що ніколі гэтак про пасі дрэнна не гаварыла радыо. Немцы, здаецца, ўжо цывілізавана нація, увесь час паперок ідуць немцы, гутарыць усё. Всім, што няўжо з імі нельга сагласаваць. Што тут сказаць у суцяшэнні? У апошнія выходныя сакавіка будзе мяняцца час зімовага на летні, а разам з часам будуць таксама мяняцца частоты свабоды. Летам прыём нашай праграмы заўсёды быў лепшы, чым зімою. Застаецца спадзявацца, што гэтак будзе і цяпер. Вольная трыбуна слухачоў або вашы званкі без маіх каментароў. Адна званарка на свабоду вельмі хоча, каб ёй спявалі песні па радыёстанцыі, а не гаварылі нічога аб Лукашэнкі. Вось я ёй і выканаю яе просьбу. От колхоз на Новобольного края свой привет мы тебе принесли. Здравствуй, наша столица родная, здравствуй, сердце советской земли. Здравствуй, наша столица родная, здравствуй, сердце советской земли. Ты нам двери свои открываешь, сейчас красотою шаруя своей. Ты колхозных гостей принимаешь, как любимых своих сыновей. Александр Григорович, гэта зноў тэклі. Вось бачу цябе з гэтай дамай з Нью-Йорку. І так думаю, што ты такі добра ты адказваеш, і яна такая збянтэжаная. Перейду на рускі язык. Я бы на месці её задал бы тебе вопросы первое, второе, третье. Почему изменил Конституцию два срока? В России думбират идет, Медведев и Путин, а ты никому не отдаешь. Видишь, что с Каддафи случилось? А сейчас самое США возводят в Польше ракеты. Я вот так смотрю на тебя и думаю, я тоже так на тросянцах, ты то на белорусской мове, то на этой. И вроде бы ты нормально все сделал. Твои прикорытники ездят на БМВ. Все отлично живут, как мой сын говорит. Смотри, мать, как у нас все отлично живут. Но, Александр Григорьевич, ты изменил Конституцию. Эти два в России хотели бы, но не могут. Ну так уйди. Молодцы, британцы. Давно уже пора взяться за гэнага диктатора, а то он уже канчаткова распоясався, что хочет, то и робить. Может, теперь Григорович троху остепенится и будет сидеть тише воды, ниже травы. И коли гэная справа почне набирать обороты, навряд ли диктатор осмелится куда-нибудь нос высунуть, либо что в Венесуэлу. Бо в інших местах ему могут одеть наручники и отправить в Гаагу. А то Григорович вернется не скоро. І вже не президентам. Добрий день, гэта Валентин з Молодечна. Почув про свободу, про жахливий стан нашої економіки і вирішив поділитися інформацією. От учора отримали розліковые листки на праці. Замест звичайних 500-600 тисяч нам по 365. Значить, що ж таки нешто в нашій країні не так, коли навіть у нас, у тих, хто працює, наші зароблені гроші відбирають. Вось присудили громадні штрафи і 3 роки обмежування волі. А люди бідні радуються, що які присуди, бо могло бути значно горе. І гэта при тим, що справи ліпові, і люди, яких судили, абсолютно ні в чим не винувати. Вот режим проклятий довів людей, каб радуватися, що невинуватим людям дають, так би мовити, м'які присуди. А по правді всіх цих в'язнів треба безумовно випускати і їм платити компенсації за кривди, а судити тих, хто ж людей стікується. Дякую за увагу, Надія, город Мінськ. Почула, что слухач есть бананы вместо картошки. Решил, что вышел из этой ситуации. Хай не радуется, скоро не будет их. Теперь в газетах решили сократить посев картошки, бо не надто великий урожай был. Теперь широко на международном уровне заговорили про катование в тюрьме КДБ Беларуси. Але возникают питания, чему так обмежовано? Чему только КДБ? Коли вся правоохранная белорусская система давно набыла цалкам беззаконный бандитский характер. Еще в 96-м годе у книги «Менская весна» можно было прочитать степлые ротки. У милицейской машине был жестко сбитый журналист Икс. Так вот я этот журналист. И вот вам подробязность. Уже тогда милиция хапала, кого попала. И вот в их машине опынулся белорусскомовный человек. У машине мне сковали руки кайданками за спиной, зачепили неким крючком и подвесили под столь. «Ты чего здесь оказался?» – сказали пятеро правоохранников, дубасичи распятого дубинками. А покольки той отказывал по-белорусски, правоохранники злились и дубасили еще мясней. Только один из них пикнул. «Ребята, а может не надо? Не надо так?» А остальные еще больше влетели. надо, пусть говорит на нормальном языку. И это протягивалось 20 хвилин, где меня негде возили и подъехали до кинотеатра «Перемога». Аккурат привезли в милицейский пункт, когда я зашел в кинотеатр. Выходишь из машины, я хоть спробовал зернуть на номер этой машины, а я одразу отримал удар кулаком в стивец. Скончился все тем, что я опритомил у 10-м городском шпитале. Ранком поехал у сельский комитет с документами о побоях, гематомах, поломанных руках. Татьяна Протько сказала тогда: «Какие переконал еще у вас документы?» Але да помогчи ничем не смогла. И больше никого потом не цікавила, я изменил життё этого человека, ставшего ахвярой правоохранной системы. Я еще раз про оппозицию. Это ж надо, почали ломиться у дому раду. Немцы неколи бомбили Беларусь. Але у Могилёве и Минску гэтые дамы оцалели. Подполковник Статкевич, да дипломат Санников, самого Гитлера захотели тут перевести. Да отрамали по балде от белорусского генералиссимуса. И навод больше, бо при незалежной Беларуси, не скваны с СССР, немцы не пустили б далей Бреста. Беларусь — это сусветная брестская крепость. Вот гляжу и возмущаюсь деянием Кадафи и его сына. С кем я не воюю? Со своим народом. Его узброили до зубов, и он будет змагаться до конца. Люди просят о помощи, а что в Евразии? Думают, что робить, и не защищают права народа у действия, а только говорят об этом. Лукашенко игнорирует любое дело, что потребует народ. Полное бесправие и изнищение белорусского народа. 19 декабря были задержаны граждане Литвы, Украины и России. А освобождение Бреуса и Гапонова показало, что на площадь независимости Беларуси могут выходить, когда захотят, граждане Литвы, Украины, даже России. Я за Лукашенко не голосовал, зная, что все его обещанки перед выборами для отримания голосов – это фикция, что 500 долларов вернее повышением цен на завтра же. Но что он тут же, после выборов, фактично отменит бесплатный проезд школьников, ну такой наглости не чекал. Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды – чистейшие прихвостни, а Лукашенко боится, он трус. Как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост, и суды. Вместо того, чтобы как нашим белорусам давать 4-5-6 лет строгого режима, штрафами отделались. Ну правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Вот она сущность нашего правосудия. Кошмар. Сына, слушала вчера звоночки и так и подумала, кем люди замагаются. С мафией. И, а эта старая карга, читая по листку написанному, тоже, напевно, нечто має от мафии. Белорусская власть просит у России кредит на строительство атомной электростанции в Островце. Лукашенко перед выборами вместе со своим незаконно рожденным сыночком рекламировал по телевидению золотые запасы Белоруссии. Так он пусть оттуда и возьмет деньги и построит золото, и построит электростанцию. Зачем лезть в долг? Кредит надо отдавать. И что это за власть такая, что в государственном бюджете нет денег? Гнать такую надо власть. Как это все надоело слушать. Когда мы избавимся от этого Лукашенко? О строительстве атомной станции в Беларуси нужно забыть и не возвращаться к этому вопросу. Почему не выступают против этого ученые? Удивительно. Нам не хватает еще одного Чернобыля. Что творится в Японии? Самые надежные станции не выдерживают, когда случаются катаклизмы. Может, сейчас подумают о том, что нужно искать альтернативные источники электроэнергии. Помню, как даже в Беларуси много лет тому назад ощущались толчки, когда в Румынии было землетрясение. Ученые-атомщики будут защищать, говорят, что самые надежные атомные электростанции – это их работа. Они защищают себя. Артемовна, город Минск. Нужна ли Беларуси атомная станция? Конечно, непременно нужна. После Чернобыля еще много земель незараженных осталось. Да и соседи, если не атомным оружием, то атомной станции можно держать в напряжении. А то, что мир пребывает в ужасе и сострадании от происходящей катастрофы в Японии, так это умные учатся на ошибках других, а дураки на своих. И то правда. Разве может быть предостережением Япония с их нанотехнологиями и экономическим потенциалом? Вот мы со своими кувалдами, да еще с помощью чужого кошелька, покажем миру мастер-класс. Не важно, что картошку качественную не умеем выращивать. В историю с ней не войдешь. А президенту очень хочется. Для этого ледовых дворцов маловато будет. России отдельное большое спасибо за это. Лукашенко-то уйдет, а страна век в долгу будет. Свобода – это сон облепшим лёсе. Одна залежить здесьница синя. Ирина Чараунница. Новины свободы. Уже стомились от этой постоянной боязни. Вы хотите свободу выбора детям? Что где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. У Фразской студии Сергей Навумшик. Нагадаем основные подеи дня. Экс-кандидат на президента Олесь Михалевич, який покинул Беларусь без пашпорту, знаходячыся под подпиской об невыезде, поведомил, что рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці про то, як і дзе цяпер уладкаваны і якія мае планы. Стан здоровья у Владимира Некляева не робіцца лепшым. Разгляд кримінальной справы Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова у суде Московского района Менску перенесены на авторок 22 соковика. Генеральная прокуратура Беларуси перенакрывала зворот правооборонца Олеся Беляцкого на конт факта укатывания ужитых до былого кандидата в президента Михалевича у Белорусскую военную прокуратуру. Станислав Шушкевич назвал принятую на встречу Лукашенко и Путина домовленность о будовництве АЭС недоречной. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Ну вось, выглядае на тое, што адным палітычным эмігрантам з Беларусі ў свеце стала больш. Алесь Міхалевіч не пажадаў удзельнічаць у далейшых допытах КДБ і, як здаецца, пры дапамозе бліжэння акрэсленых дыпламатаў пакінуў краіну. Што думаеце пра ўчынак Міхалевіча вы? Я вельми радая за Олеся Михалевича. Тут бы его закатывали. Человек смог переграть державную машину. И этого система николи не даруя. А зараз он уже двойки обыграл всемогутное ведомство. Талиновитые и смелые люди. Олесь и ягоные сябры. И дай бог Олесю здесь не то, что он задумал. Надея город Минск. Михалевич сбежал. А думал ли он людей, которые ставили подписи в письме прокуратуру и поручились за него и остальных заключенных? Экс-кандидат Михалевич подписал бумаги, предал своих коллег, выпустили. Стало стыдно смотреть людям в глаза. Видя такое отношение, стал выдумывать страшилки. Поставили лицом к стенке, что-то покрасили. Думал, что его опять арестуют, и этим он как-то оправдается. А его власти не стали трогать. Не выдержал звания героя и сбежал. Читаешь в Белгазете оценку заявления Михалевича о пытках КГБ полковником в отставке этого управления Котовым, и диву даешься. По его раскладу Михалевич авантюрный неуравновешенный тип, а сотрудники КГБ ну просто ангелы во плоти. Вот уже почти и верится в это, как вдруг на ум приходит явная нестыковочка. Не думаю, что управление КГБ резко отличается во всех смыслах от общей системы правоохранительных органов Беларуси. Это один, так сказать, организм. Потому сомневаюсь, что в КГБ все такие законопослушные и морально возвышенные, в отличие от других. Радио Свободы. Мне, здається, вы сыграли свою отмовную роль навыдатно. Вам я поверил. А вот СБ, якая так хутка надруковала у авторок об побегу Михалевича, не, коли не почуете голос Ярослава сегодня-завтра, исправляйте и поднимайте усіх на ноги. Не дай бог, коли въехал за межи недосягання КГБ, як и Гончар, и Захаренко. Неужо побач с Михалевичем не было сябров, а были толькі 600. При гэтым вы яшчэ озвучылі і гадасці из блогаў у яго адрас. Ці эфектыўная беларуская палітычная эміграцыя за мяжою? Ці маюць права палітычныя эмігранты, апаненты цяперашняга рэжыму, крытыкаваць і павучаць апазіцыю, якая застаецца ў краіне, часам на свабодзе, а часам і ў турме? Вось вашы меркаванні пра самага вядомага палітычнага эмігранта з Беларусі Зянона Пазняка. Это вам звонит Виктор из Минской области. По поводу же выступления Пазняка, снова старая наивная утопия относительно гражданского бойкота выборов. Этого у нас не будет сейчас, потому что нет еще сформировавшегося гражданского сообщества граждан. Его надо бы создавать, бороться за сердца людей, пусть даже и в рамках действующих законов. Давно бы Зенону Пазняку это надо было бы понять. Хочу выказаться в оборону Зенона Пазняка. Обвинувачивание у его бок звыклые уже добили оскомину. Это яны такие. Чому з'ехал? Чому не вертается? Бо ему ничто не погрожает. Шмат на себя бере, бо за межи легче говорить, чем тут робить. А теперь еще и то, что не мая морального права критиковать деяния лидеров оппозиции, бо яны потерпели и находятся у неволе. Я ведомый в нашем городе прихильник национального отраджения. Тому добро ведаю мясцовых однодумцаў і прыхільнікаў існуючага рэжыму, з якімі даволі часта прыходзіцца ўступаць у спрэчкі. Дык вось, я з поўнай адказнасцю заяўляю, што такія пытанні і папрокі выказваюць толькі заўзятыя лукашысты і толькі ў тым выпадку, калі ў іх адсутнічаюць аргументы. Даражэнькія, гэта не Пазняку нічога не пагражае, а шмат такім лідарам апазіцыі, бо іхняя безглуздая дзейнасць, умышная ці неумышная, але вельмі часта рэжыму карысная. Што тычыцца Пазняка, то ўсе яго заўвагі ці парады заўсёды вельмі слушныя і не мае значэння, адкуль яны прыходзяць. Галоўнае, што яны разумныя. Беседа з Пазняком 8 марта. Пазняк даў поўную ацэнку апазіцыі. Апазіцыі няма, ёсць нахрапістая публіка, которая за деньги работала на своих господ, которые получали деньги и крохи платили пацанам. Когда я слушаю Зенона Пазняка, слушала его ответы у вас по радио, что нельзя с ним сравнивать, я вот сразу вспомнила свое первое впечатление от него по телевидению, еще 90-е там какие-то годы, когда я приезжала сюда, в Белоруссию. Злобный дядька. Ну так, адной думкі няма ні пра Міхалевіча, ні пра Пазняка. Няма сярод вас і адной думкі пра Зміцера Бартосіка, аўтара серыі перадачаў «Падарожжы свабоды». Звертаюся з той мэтаю, каб сказаць вялікі дзякуй Змітру Бартосіку за яго перадачу «Падарожжа свабоды», асабліва за сённяшняе падарожжа ў Дудуткі. Мяне нават настрой узняўся, як ён добра умее падкрэсліць наша нацыянальнае адрозненне ад суседзяў, чысцінёй прыгажосць беларускай мовы, старажытныя нашы нацыянальныя традыцыі і працавітасць нашых людзей, здатных на весялосць і жарты. З павагай, Яўгенія Казлова з Воршы, у якой вы былі ў 2003 годзе ў цяжкі вельмі для мяне час палітычнага пераследу. Я памятаю нашу гутарку за гарбатай. А вось і праслухаў, гэта ваша Бартосіка. Ну якая прымітыўная перадача. Параўнаць в суботу у 17:40 «Земля беларуская» або «Новыя падарожжы дылетанта па СТВ». Ну, «Земля неба». Няўжо чалавеку, чалавек не зразумее, і ваша радыёстанцыя не зразумее, што гэта ўжо ваша перадача, ну, не мае параўнання з гэтым перадачам. Вы суголіце, што тут беларускае тэлебачанне, тут ўжо нікому не спадабаецца, но гэтыя перадачы не ідуць у параўнанні з вашай. А вы, спадар нарачанскі селянін, замест таго, каб асуджаць усіх і ўсё, што робіцца на свабодзе, запрасілі б лепш Бартосіка да сябе. Наднарач, распавялі б яму пра сваё жыццё-быццё, выказалі б свабодна сваю любоў да цяперашняга кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь, пахваліліся б сваімі кароўкамі і бульбай. Чаму не? Ці, можа, вы чакаеце, што да вас прыедзе нехта з БТ і зробіць з вамі перадачу? Калі так, дык выбачайце, я забіраю сваю прапанову назад. Сярод тэлефанаванняў, у якіх вы нас крытыкуеце і лаеце, час часам з'яўляюцца і такія, як вось гэтае. Я обращаюсь к Александру Григорьевичу который раз уже, что, пожалуйста, закройте вы это радио, глушите как угодно, или волны другие давайте сюда. Вы что, не видите, что они провокаторы чистой воды? Коли вы керуете свои слова до нас, так я вас расчарую. Мы не выполняем вашей просьбы чи вашего заклику. Мы не закриемся. А коли до некого иншого, так вы явно не туды позвонили. Что еще можно вам пораить? Лепш вы закрыйте свой радиоприемач и включите телевизор с песнями и танцами, каб не нервоваться. А зараз у нашей передачцы некалькі пытанняў. На счастье, не все з іх да мяне. Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я с вами с города Могилева. Первый звонок – это Тиня, которая туда звонит. Тина, вы немножко необычно, поэтому расскажите о себе, почему вас так обижают. Поделитесь с нами, если это, конечно, нам будет полезно. И хочу посвятить свой звоночек, посвятить Яну. Ян, расскажите немножко о себе, чтобы разрядить обстановку, о своей жене и о своей семье. И расскажите, пожалуйста, почему был такой проект, как хотели как-то посвятить песню свободе, вот этой вот теме, да, был такой проект из разных стран, но пробный такой проект, но почему-то перестали крутить песни про свободу, почему? Про песни на свободу. У нас ранее было так, что перед калядами мы просили слухачоў наспевывать нам на аутоотказник калядки, а потом мы пускали эти спеванки в эфир. Не было калядок, только в апошние каляды. И еще у нас был цикл передача у «Барды свободы». Летась выйшаў дыск з песнямі з гэтых перадачаў. На дыску было 50 песняў. Дыск, на жаль, мы ўжо распаўсюдзілі сярод слухачоў і вычарпалі яго наклад. Але скажу па сакрэце і вам, і ўсім іншым слухачам званочкаў. Рыхтуецца выпуск чарговага дыску «Бардаў на свабодзе», дзе будзе наступных 50 выканаўцаў. Калі вы падасце ваш адрас, ці то на аўтаадказніку Менску, ці пісьмова на адрас «Менск 5, паштовая скрынка 111», дык вы будзеце першыя ў чарзе на атрыманне гэтага новага дыску. Мы рассылаем іх бясплатна. Яшчэ адно пытанне. Зноў, на шчасце, не да мяне. Это Текля. Я звертаюся только к Александру Григорьевичу. Я говорю, Александр Григорьевич, я такая же наглая, как и ты. Ты ж на ты у всех называешь, а мы ровесники, я уже на пенсии. Я хочу у тебя спытать, чему ты приучил Бакиева? Ты спросил у народа вообще? Ты живешь за наши деньги, ты всегда это говоришь. Ты спросил у народа, мы согласны приютить того, кого выгнал киргизский народ? Цікава, ці дачакаецца Текля отказу? Про этикет у эфиры. Надо же быть осторожно к тому, что вы подаете в эфир. Вот звонки на свободу, дама одна сказала. Президент напугался, поджал хвост, что хвост у президента есть. Ну, некрасиво же, вы же редакцию нормальную делаете, а не то, что какая-то сумасшедшая женщина решила вот выдать в эфир. И вы это представили. А сумасшедшая женщина, это по-вашему красиво? Про тое, што ўсё пойдзе пад Расею. Похоже, что по вине многих идиотов из белорусских властей и таких же имеющихся в оппозициях, российским паханам перейдут уже скоро не только Минский МАЗ, но и все находящиеся в Республике Беларусь. Ну, порадовали на остаток. Тот является диктатором или каким-то основателем личного царства. В имя Бога, в свободу политичным вязням, не чинить катаваний, не уживать разные репрессии. У ковшисты их кумир, деспоты, як химичная субстанция, отравляющая поветра іншим. Вельми тяжкий грех, кто потребляет системы, структуры, режима деспота. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Mm-hmm. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подкасты. Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».